Глава 10. «Выпейте это». Норма вся дрожала. Перед глазами плавал туман. Она чуть подвинулась на стуле назад и съежилась. Приказ повторили. «Выпейте это». На этот раз девушка послушно все выпила и закашлялась. «Оно очень крепкое», — выдохнула она. «Оно приведет вас в порядок. Через минуту почувствуете себя лучше. Просто сидите спокойно и ждите». Тошнота и головокружение, которые ее донимали, ослабли. На щеках появилось подобие румянца, дрожь немного унялась. Норма в первый раз огляделась вокруг и осознала, где находится. Ею до сих пор владело чувство страха, даже ужаса. Но сейчас все вроде бы уже возвращалось на круги своя. Она находилась в комнате средних размеров, меблированной и почему-то очень знакомой. Письменный стол, диван, кресло и обычный стул, стетоскоп на прикроватной тумбочке и какие-то лекарства, как ей показалось, что-то для глаз. Потом ее внимание переключилось с общего на частное, на человека, который велел ей выпить это. Перед ней стоял мужчина, наверное, лет 30 с лишним, с рыжими волосами и довольно привлекательным, хотя и уродливым лицом. Такие лица обычно кажутся отталкивающими, но интересными. Он кивнул ей успокаивающе и ободряюще. «Начинаете приходить в себя?» «Я, кажется, да, я, вы мне... Что произошло?» «Вы совсем ничего не помните?» «Машина, я... Она на меня наехала, она...» Тут Норма взглянула на него. «Она меня сбила!» «О, нет, она вас не сбивала!» Мужчина покачал головой. «Я этого не допустил». «Вы?» «Ну, вы оказались посреди проезжей части, и на вас мчалась машина, а я всего лишь успел выдернуть вас у нее с дороги. Ни о чем вы только думали, когда так устремились прямо в поток машин». «Я не помню. Я... Да, надо полагать, я, должно быть, о чем-то задумалась». «Этот Ягуар мчался очень быстро, а по другой полосе на вас шел автобус. Эта машина ведь не намеревалась вас сбить и переехать, не так ли?» «Я... Нет-нет, уверена, что не пытался. Я хочу сказать...» «Ну, я просто предположил. Это ведь могло быть и чем-то еще, не правда ли?» «Что вы имеете в виду?» «Но это же могло оказаться преднамеренным действием, понимаете?» «Что вы хотите этим сказать, преднамеренным?» «Вообще-то я просто подумал, а не пытались ли вы совершить самоубийство?» И добавил небрежно. «А вы не пытались?» «Я... Нет, ну нет, конечно, конечно, нет!» «Самый идиотский способ покончить с собой». Его тон чуть изменился. «Давайте-ка вспоминайте. Должны же вы хоть что-то помнить». Девушка снова начала дрожать. «Я думала... Я хотела со всем этим покончить. Я думала...» «Значит, вы все-таки пытались покончить с собой, не так ли?» «По какой причине? Можете мне все рассказать? Из-за бойфренда?» «Да, в таких случаях человеку обычно очень плохо. Кроме того, всегда появляется надежда, что если вы покончите с собой, то заставите его сожалеть и страдать. Но этому чувству никогда нельзя доверять. Людям не нравится сожалеть и страдать, или вообще чувствовать себя виноватыми. И все, что тогда может сказать этот бойфренд, будет: «Я всегда считал ее ненормальной, так что все только к лучшему». Запомните это на тот случай, если у вас снова возникнет страстное желание напасть на Ягуар. Ведь даже у автомобилей бывают чувства, с которыми следует считаться. Так дело было именно в этом? Вас бросил ваш бойфренд? «Нет», — ответила Норма. «Нет-нет, все было совсем наоборот». И вдруг добавила: «Он хочет на мне жениться». «Но это вовсе не повод бросаться под Ягуар». «Да, не повод. Я так решила, потому что...» Она замолчала. «Лучше расскажите мне все сначала, хорошо?» «Как я сюда попала?» — спросила девушка. «Я привез вас на такси. Вы не слишком пострадали, несколько царапин, не больше. Но выглядели до смерти перепуганной и потрясенной. У вас было шоковое состояние. Я спросил, где вы живете, но вы поглядели на меня таким взглядом, словно вообще не понимаете, о чем я спрашиваю. Вокруг уже начала собираться толпа. Я подозвал такси и привез вас сюда». «Это приемная врача?» «Это кабинет врача, а врач — это я. Моя фамилия — Стиллингфлит. Но я не хочу ни к какому врачу, не хочу разговаривать ни с каким врачом. Я не...» «Успокойтесь, успокойтесь. Вы уже все последние 10 минут разговариваете с врачом. И почему вы так боитесь врачей?» «Я их боюсь. Боюсь, что врач скажет мне...» «Успокойтесь, моя милая. У нас с вами сейчас непрофессиональная медицинская консультация. Считайте меня просто посторонним человеком, который оказался таким назойливым, что спас вас от гибели, или, что гораздо более вероятно, от перелома руки или ноги, или черепно-мозговой травмы, или от чего-то еще гораздо более неприятного, что могло бы превратить вас в калеку на всю оставшуюся жизнь. А дальше последовали бы и другие неприятности. Во-первых, если вы преднамеренно пытались совершить самоубийство, вас могли потащить в суд. И теперь еще могут потащить, если это и впрямь было покушение на самоубийство. Ну вот, теперь вы не можете говорить, что я с вами не откровенен. И вполне можете ответить мне такой же любезностью. Откровенно рассказать мне, почему вы, черт возьми, так боитесь врачей. Что вам сделали эти несчастные люди? Ничего. Мне они ничего не сделали, но я боюсь, что они могут... Могут что? Запереть меня в психушку. Доктор Стиллингфлит удивленно поднял свои песочного цвета брови и уставился на нее. «Ни за что не поверю», — заявил он. «У вас, кажется, весьма странное понятие о врачах. Зачем мне запирать вас в психушку? Кстати, не хотите ли чашечку чаю?» — добавил он. «Или вы предпочли бы пурпурное сердце?» «Пурпурное сердце» или «дренамил» — антидепрессант, составленный из амобарбитала и декстраамфетамина, называется так по пилюле темно-красного цвета в форме сердца. «Или какой-нибудь транквилизатор. Люди вашего возраста любят принимать подобные вещи. Вы и сами, небось, тоже что-то в этом же роде пробовали?» Она помотала головой. «Нет, ни разу. Ну, не совсем. Не верю. Но как бы то ни было, откуда у вас эта тревожность и подавленное состояние? Вы ведь не псих в самом деле, не так ли?» «Я бы так не сказал. Врачи вовсе не так уж стремятся запирать людей в психушку. Сумасшедшие дома и без того забиты до отказа, так что нелегко запихнуть туда еще одного пациента. Вообще-то, в последнее время из них выпустили довольно много народу, отчаянно спасались от перегруженности, прямо-таки выпихивали их, можно сказать, причем даже таких, кого лучше было бы держать в заперти. Все у нас в этой стране переполнено и перегружено. Ну ладно», — продолжил он, помолчав. «Так что вам больше по вкусу, нечто из моего запаса лекарств или добрая чашечка хорошего, старомодного английского чаю?» «Я хотела бы чаю», — сказала Норма. «Индийского или китайского? Это ведь тоже нужно спрашивать, не правда ли? Заметьте, я не уверен, что у меня вообще имеется китайский». «Мне индийский нравится больше». «Вот и отлично». Он подошел к двери, отворил ее и крикнул. «Энни! Чай на двоих!» Потом вернулся, сел и сказал. «А теперь ближе к делу, юная леди. Как вас зовут, кстати?» «Норма Ресс...» Она остановилась на полуслове. «Да-да. Норма Уэст. Ну что же, мисс Уэст, расставим точки над «и». Я вам вовсе не угрожаю. Вы у меня не лечитесь и не консультируетесь. Вы жертва дорожно-транспортного происшествия. Именно так я это у себя запишу. Да и вы, я думаю, считаете, что так оно будет выглядеть лучше. Да и для того парня в Ягуаре это могло бы кончиться большими неприятностями». «Я сперва думала броситься с моста». «Да неужели? Боюсь, вы бы сразу поняли, что это не так-то легко. Те, кто строит мосты, в нынешние времена принимают солидные меры предосторожности. Я что хочу сказать? Вам пришлось бы сперва залезть на парапет, а это не так уж и легко. Вас бы непременно кто-нибудь остановил. Однако продолжим мои рассуждения. Я привез вас к себе, поскольку вы пребывали в таком шоковом состоянии, что даже не могли сообщить мне свой адрес. Кстати, где вы живете?» «У меня нет постоянного адреса. Я нигде постоянно не живу». «Интересно», — произнес доктор Стиллингфлит, «то, что полиция именует без определенного места жительства. А чем вы занимаетесь? Все ночи торчите на набережной Виктории?» Девушка уставилась на него подозрительным взглядом. «Я мог бы сообщить о ДТП в полицию, но я вовсе не обязан это делать. Я предпочел остаться при мнении, что вы в состоянии девичьей мечтательности и созерцательности начали переходить улицу, не посмотрев предварительно налево». «Вы совершенно не соответствуете моему представлению о врачах», — заявила Норма. «Правда? Но я и сам постепенно растерял все свои иллюзии относительно этой профессии, особенно ее будущего в этой стране. Факт тот, что я бросаю свою практику и через пару недель уезжаю в Австралию. Так что для вас я никакой опасности не представляю. И вы можете, если захотите, рассказать мне, как к вам из стены являются розовые слоны, что вы думаете по поводу деревьев, которые протягивают к вам свои ветки, чтобы задушить в объятиях вас, как вам кажется, что из глаз некоторых людей вдруг выглядывает сам дьявол или любые другие веселые фантазии. И я не стану предпринимать в отношении вас никаких мер. Да и выглядите вы вполне нормально и в здравом уме, если можно так выразиться». «Я не думаю, что это так». «Но вы, конечно, можете оказаться правы», — заметил щедрый на комплименты доктор Стиллингфлит. «Так давайте же послушаем, какие у вас на то причины». «Я делаю разные вещи и ничего потом о них не помню. Я что-то говорю разным людям, но не помню, что я им сказала». «Выглядит это так, словно у вас плохая память». «Нет, вы не понимаете. Это все скверные, дурные вещи. Религиозная мания? А вот это уже очень интересно». «Нет, ничего религиозного. Это всего лишь ненависть». Тут раздался стук в дверь, и в комнату вошла пожилая женщина с чайным подносом в руках. Она поставила его на письменный стол и вышла. «Сахар?» — спросил доктор Стиллингфлит. «Да, пожалуйста». «Разумная девочка. Сахар вам очень полезен, поскольку вы пережили шок». Он разлил чай в две чашки, пододвинул ей одну и поставил рядом сахарницу. «Ну, хорошо». И опустился на стул. «Так о чем мы говорили? Ах, да, о ненависти». «Скажите мне, неужели такое вообще возможно, чтобы так ненавидеть человека, что и впрямь желать его убить?» «О, да!» — все так же весело ответил доктор Стиллингфлит. «Вполне возможно. Говоря по правде, это даже естественно. Но даже если вы действительно хотите сотворить такое, вы не всегда в состоянии так себя накрутить, чтобы и впрямь решиться на это. Понимаете? Человеческое существо оборудована природной тормозной системой, и в нужный момент она просто включается. «У вас это выглядит таким простым», — сказала Норма. В ее голосе явственно звучала нотка раздражения и неудовольствия. «Конечно, это же вполне естественно. Дети почти каждый день испытывают подобное желание. Теряют терпение, срываются, кричат своим родителям: «Ты плохая, ненавижу тебя, лучше бы ты умерла». Матери, будучи иной раз вполне разумными, обычно не обращают на это особого внимания. Когда вы вырастаете, то продолжаете кого-то ненавидеть, однако не можете решиться взять на себя такое огромное бремя, даже желая кого-то убить. Или все-таки решаетесь на это, и тогда попадаете в тюрьму. То есть если вы и в самом деле заставили себя совершить это грязное и трудное дело». «А вы случайно все это не выдумали, а?» — небрежным тоном осведомился он. «Нет, конечно, нет!» — Норма выпрямилась. Ее глаза сердито засверкали. «Конечно, нет! Неужто вы подумали, что я способна сообщить вам такие страшные вещи, если это неправда?» «Ну, хорошо», — сказал доктор Стиллингфлит. «Люди все же имеют такую привычку — выдумывать. Говорят о себе разные ужасные вещи и получают от этого удовольствие». Он забрал у нее пустую чашку и настоятельным тоном добавил: «А теперь расскажите-ка мне все и обо всем. Кого вы ненавидите? Почему вы их ненавидите? Что бы вы хотели с ними сделать?» «Любовь может превратиться в ненависть». «Звучит прямо как мелодраматическая баллада. Но помните, ненависть тоже может превратиться в любовь. Это дорога с двусторонним движением. И вы говорите, что это не ваш бойфренд. Как это поется? Он был вашим любимым, и он причинил вам боль. Ничего подобного, верно? «Нет-нет, ничего такого. Это относится к моей мачехе». «Известный мотив. Жестокая мачеха. Но это же вздор. В вашем возрасте вы вполне можете уехать от нее. Что она сделала вам помимо того, что вышла замуж за вашего отца? Или вы и его ненавидите тоже? Или настолько его любите, что ни с кем не желаете его делить?» «Нет, все совсем не так, совсем не так. Когда-то я его любил, очень сильно любил. Он был... Я считала его чудесным человеком». «Так, а теперь вот что», — сказал доктор Стиллингфлит. «Послушайте меня. Я вам сейчас кое-что скажу. Видите эту дверь?» Норма повернула голову и удивленным взглядом посмотрела на дверь. «Совершенно обычная дверь, верно? Не запертая. Открывается и закрывается самым обычным образом. Подойдите, попробуйте сами. Вы видели, как моя экономка вошла сюда, пройдя сквозь нее, не так ли? Никаких подвохов. Давайте, встаньте и сделайте то, что я вам сказал». Норма встала со стула, несколько нерешительно подошла к двери, отворила ее и встала в дверном проеме, обернувшись к нему с вопросительным выражением лица. «Все правильно. И что вы там видите?» «Вполне обычный коридор, который нуждается в косметическом ремонте. Но его совсем не обязательно делать сразу после того, как я отбуду в Австралию. А теперь идите ко входной двери, откройте ее. В этом тоже нет никаких подвохов. Выходите наружу и идите по тротуару, и это докажет вам, что вы совершенно свободны, и никто не станет пытаться куда-то вас запереть. И после этого, когда вы успокоитесь и убедитесь в том, что можете выйти отсюда в любой момент, как только захотите, возвращайтесь, садитесь вот в это удобное кресло, вон там, и рассказывайте мне все о себе. После чего я выдам вам свой бесценный совет. Вам не обязательно ему следовать», — успокаивающе добавил он. «Люди редко следуют советам, но вы можете последовать ему. Понятно? Согласны?» Норма медленно встала и, немного дрожа, вышла из комнаты, как и описывал доктор, в совершенно обычный коридор. Там открыла входную дверь с просто задвижкой, спустилась по четырем ступенькам и остановилась на тротуаре, обставленном чинными и приличными, но довольно неинтересными домами. И немного там постояла, не зная, что доктор Стиллингфлит наблюдает за нею сквозь кружевную занавеску на окне. Она простояла там минуты две, а затем с немного более решительным видом повернулась, поднялась обратно по ступенькам, закрыла за собой входную дверь и вернулась в кабинет доктора. — Ну, все в порядке, — спросил Стиллингфлит. — Успокоились, убедились, что я ничего не припрятал в рукаве. «Горизонт чист, все открыто и честно». Она кивнула в ответ. «Отлично. Садитесь вот здесь, устраивайтесь поудобнее. Вы курите?» «Ну, я только травку или что-то в том же роде. Неважно, можете не говорить». «Да нет, я, конечно, ничего такого не курю». «Я бы на вашем месте не употреблял в этой связи слов вроде «конечно», но врач обязан верить тому, что ему сообщает пациент. Ну, ладно. А теперь рассказывайте о себе». «Я не знаю. Рассказывать-то особо не о чем. А вам не нужно, чтобы я легла на кушетку?» «А, вы имеете в виду исповедь о том, какие вы видите сны? Нет, в этом нет никакой особой необходимости. Я просто хотел бы узнать о вашем прошлом, понимаете? Вот вы и родились, жили в провинции или в городе, у вас были братья и сестры, или же вы были единственным ребенком в семье и так далее. Когда умерла ваша мать, вы были сильно расстроены ее смертью?» «Конечно, очень сильно!» — голос Нормы звучал даже возмущенно. «Вы очень любите слово «конечно», мисс Уэст. Кстати, Уэст на самом деле не ваша фамилия, не правда ли? Ладно, неважно. Мне и не нужна никакая другая. Называйтесь Уэст или Ист или Норт, как угодно». В переводе с английского, соответственно, «Запад», «Восток» и «Север». «Итак, что произошло после того, как ваша мать умерла?» «Она очень долго болела, прежде чем умереть. Много времени лежала в клиниках. Я жила у тетки, у старой тетки в Девоншире. Она вообще-то не была мне теткой, приходилась маме кузиной. А потом отец вернулся домой. Это было около полугода назад. И это было так прекрасно. Лицо девушки вдруг засветилось. Она и не заметила быстрого, искушенного, врачебного взгляда, вроде как небрежного, который бросил на нее доктор. Я его едва помнила, понимаете? Он ведь уехал, когда мне было около 5. Я даже и не думала, что когда-нибудь снова его увижу. Мама не слишком часто его вспоминала. Сначала я думала, она надеялась, что он бросит ту другую женщину и вернется к ней. Другую женщину? Да, он с нею от нас уехал. Это была очень плохая женщина, как говорила мама. Мама о ней всегда с горечью говорила, и об отце тоже. Но я тогда думала, что, возможно, папа не такой плохой, как она думает, и это все произошло по вине той женщины. Они поженились? Нет. Мама тогда сказала, что ни за что не разведется с папой. Она была... Это ведь англиканская церковь? Да-да, она, знаете ли, принадлежала к высокой церкви. Это ведь почти римская католическая, и не допускала развода. Примечание. Высокая церковь – наиболее консервативное направление в англиканской церкви. Признает догматы католичества, сохраняет его обрядовость и таинство. Но они жили вместе. Как ее звали, эту женщину, или это тоже тайна? «Я не помню ее фамилию», – Норм покачала головой. «Нет, не думаю, что они долго прожили вместе, но я вообще немного про это знаю, понимаете? Они отправились в Южную Африку, однако, мне кажется, очень скоро поссорились и разъехались, поскольку мама тогда сказала, что она надеется, что папа может скоро вернуться. Но он тогда не вернулся. Он даже нам не писал, даже мне, но присылал подарки на Рождество. Всегда присылал подарки. Он любил вас? Не знаю, откуда мне знать. Никто со мной о нем не говорил, только дядя Саймон... Знаете, его брат. У него был какой-то бизнес в Сити, и он очень злился, что папа все здесь бросил. Он говорил, что папа всегда был такой, никогда не мог чем-то заниматься постоянно, но вообще-то был совсем неплохим малым. Он говорил, что папа просто слабый. Я не часто виделась с дядей Саймоном. У нас всегда бывали только подруги мамы. Большинство жутко скучные и тупые. Да и моя жизнь была скучной и тупой. Да-да, это показалось мне прекрасным событием, что папа, наконец, возвращается домой. Я даже постаралась вспомнить все, что знаю о нем. Ну, понимаете, что он мне говорил, в какие игры со мной играл. Он всегда много шутил, заставляя меня смеяться. Я попыталась отыскать его старые фотографии, но их, наверное, выбросили. Думаю, мама разорвала их все и выбросила. Значит, она по-прежнему сохранила мстительное отношение к нему. Мне кажется, что на самом деле она испытывала мстительные чувства по отношению к Луизе. «Луизе?» — доктор заметил, как девушка сжалась. «Я не помню, я ведь говорил вам, я плохо помню имена. Неважно. Вы имели в виду женщину, с которой уехал ваш отец, так?» «Да. Мама говорила, что она слишком много пьет и принимает наркотики, и что в итоге плохо кончит. Но вы не знаете, случилось это или нет». «Я вообще ничего не знаю». Тут Норма начала заводиться. «Мне больше не хочется отвечать на ваши вопросы. Я ничего о ней не знаю. Я о ней больше никогда не слышала. Я вообще про нее забыла. Ничего о ней не помнила, пока вы не затеяли этот разговор. Говорю вам, я вообще ничего не знаю». «Хорошо, хорошо», — сказал доктор Стиллингфлит. «Не надо так заводиться. Не стоит так волноваться из-за старых историй. Давайте думать о будущем. Что вы намерены теперь делать?» Норма испустила глубокий вздох. «Я не знаю. Мне некуда идти. Я не в состоянии... Так будет гораздо лучше. Уверена, так будет гораздо лучше со всем этим покончить. Вот только...» «Вот только вы не в силах предпринять подобную попытку во второй раз. Не так ли? Это будет очень глупо, если вы ее все же предпримете. Могу вас в этом уверить, моя милая. Ну, хорошо. Вам некуда идти. Вы никому не верите. А деньги-то у вас есть?» «Да, у меня есть счет в банке, и папа переводит на него деньги каждый квартал. Но я не уверена... Мне кажется, возможно, они меня уже разыскивают, но я не хочу, чтобы они меня нашли». «Не стоит беспокоиться. Я решу для вас эту проблему в лучшем виде. Есть такое заведение, называется Canoe Court. Не такое уж плохое, как может показаться. Это нечто вроде санатория или клиники, куда люди отправляются, чтобы отдохнуть и подлечиться. Там нет врачей, кушеток. Вас там никто не будет никуда запирать, это я вам твердо обещаю. Вы сможете в любое время уехать оттуда, когда захотите. Там вам будут приносить завтрак в постель. Да вы вообще, если хотите, можете хоть весь день оставаться в постели. Отдохнете как следует, а потом однажды я к вам туда приеду, и мы поговорим. И вместе решим все ваши проблемы. Такое решение вам подходит? Хотите этого? Норма подняла на него глаза, да так и сидела без выражения на лице, просто глядя на него. Потом медленно кивнула. В тот же вечер, позднее, доктор Стиллингфлит позвонил по телефону. «Вполне приличная операция похищения», — сказал он в трубку. «Она сейчас в Canoe Court. Поехала туда как миленькая. Нет, пока ничего сказать не могу. Девица напичкана наркотиками по самую макушку. Я бы сказал, она принимала пурпурное сердце, бомба мечты и, вероятно, ЛСД. Она уже давненько летает, совсем ошалела. Нет, она говорит нет. Но я не очень верю тому, что она говорит». С минуту он слушал, потом продолжал. «Не у меня об этом надо спрашивать. Тут нужно действовать осторожно. Она слишком легко пугается и трусит. Да, она чего-то страшно боится. Или притворяется, что чего-то боится. Нет, пока не знаю, не могу сказать. Известно ведь, что те, кто балуется наркотиками, люди крайне ненадежные. И не стоит верить всему, что они говорят. Не надо торопиться, я не хочу, чтобы она перепугалась. У нее жуткий комплекс по поводу папочки еще с детства. Я бы сказал, что ее не слишком волновала ее мамаша, которая, судя по всему, была женщина суровая и неприятная. Этакий тип лицемерной праведницы и мученицы. Я бы сказал, что папочка был веселый малый и не мог долго выдерживать эту свою мрачную и скучную семейную жизнь. Вы знаете женщину по имени Луиза? Кажется, это имя ее пугает. Я бы сказал, это первый человек, которого она начала когда-то ненавидеть». Та ведь увела папочку из семьи, когда девочке было 5 лет. Дети в этом возрасте многого не понимают, но очень быстро начинают обижаться и злиться на человека, которого считают виновным в своих бедах. Она не видела отца очень долго. Впервые они снова встретились всего несколько месяцев назад. Я бы сказал, у нее сформировались сентиментальные воспоминания о том, как она была близка и дружна со своим папашей. Она, кажется, уверена, что он берег ее, как зеницу ока. А теперь она, по-видимому, страшно разочарована. Папочка вернулся домой с новой женой, новой привлекательной женой. Ее ведь не Луиза зовут, да? Да ладно, я только спросил. Вот вам примерное положение дел, так сказать, общая картина. Голос на другом конце провода резко переспросил. «Что вы сказали? Повторите». «Я сказал, что обрисовал вам положение в общих чертах». Возникла пауза. «Кстати, тут есть один фактик, который мог бы вас заинтересовать. Наша девица предприняла бездарную попытку покончить с собой. Вас это не удивляет?» «Нет, меня нет». «Нет, она не глотала дюжинами аспирин и не совала голову в газовую плиту». Она выскочила на дорогу перед ягуаром и бросилась быстрее, чем следовало бы. Но уж я-то знаю, я едва успел ее перехватить. Да, я уверен, что это был внезапный импульс, но подлинный, искренний. Она это признала. Обычная классическая фраза. Она, видите ли, хотела со всем этим покончить. Доктор Стиллингфлит выслушал поспешно выпаленный поток слов, потом сказал... «Не знаю, на данном этапе не могу быть уверен, но представленная картинка совершенно ясная. Нервная девица невротического склада и в возбужденном состоянии от постоянного приема самых разных наркотиков. Нет, не могу точно сказать, каких именно. Их десятки этих средств, и все дают немного разный эффект. Это может быть и замешательство, и потеря памяти, и агрессивность, и очумелое состояние, и даже полный бардак в башке». Трудность в том, чтобы определить, где естественные реакции и где, напротив, реакции, возникшие в результате приема наркоты. Тут может быть два варианта, понимаете? Либо эта девица, которая играет такую роль, выдает себя за невротика и неврастеничку и придумывает себе суицидальные наклонности. Вообще-то так оно и может быть. Либо же все это может оказаться сплошной ложью. Я бы не стал считать, что она не выдумала всю эту историю по каким-то своим тайным причинам. Может, хотела создать о себе совершенно превратное впечатление? Если так, то она проделала это очень умненько. Но то в одном месте, то в другом возникают сомнения в правдивости той картинки, что она рисует. Может, это очень талантливая актриса, здорово играющая свою роль, или же это и в самом деле практически слабоумная жертва наркотиков с тягой к самоубийству. Может быть, и то, и другое. Что вы говорите? А, Ягуар. Да, он ехал слишком быстро. Думаете, это могла быть и не попытка самоубийства, и Ягуар намеренно мчался так, чтобы сбить ее? Доктор задумался. «Нет, не могу я сказать», — наконец медленно ответил он. «Да, это могло быть, да, могло быть и так, но я так не думаю. Беда в том, что тут все возможно, верно? В любом случае, я в ближайшее время еще кое-что из нее вытяну. Я поставил ее в такое положение, когда она сама уже наполовину желает мне верить. Но пока я не захожу слишком далеко и действую не слишком быстро, отчего у нее могут возникнуть подозрения. Скоро она еще больше будет мне доверять и расскажет еще больше. И если у нее в самом деле такое состояние, она вывалит на меня всю свою историю, насильно вывалит, заставит выслушать. В тот момент, когда будет чем-то сильно напугана. Конечно, если она водит меня за нос, тогда нам придется выяснить причины, зачем ей это понадобилось. Сейчас она в Кенуэй-Корт, и там, я думаю, она пока что и останется. А вам надо бы на день-два приставить к ней кого-то, чтобы не спускал с нее глаз, на случай, если она попытается оттуда сбежать. Человека, которого она не знает, чтобы тот за ней последил.